Глава 7. Держаться центра для осуществления единства неба и земли. Пребывание в центре для осуществления единства неба и земли достигается только объединением Солнца и Луны. Солнце представляет сердце, а Луна – полость нижнего дантяня, символизируемый, соответственно, драконом, женской или отрицательной жизненностью, и тигром, мужской или положительной жизненностью. Если достигнуто единение неба и земли, и свет солнца и луны смешивается перед исходной полостью духовности цзи-цяо в центре мозга между и позади глаз, то это является микрокосмическим элементом единой реальности. В упомянутом месте воспроизводящая сила, жизненность и духовность объединяются, а сердце и интеллект пусты, и нет ни я, ни других. Перед этой полостью духовности истинная жизненность выглядит подобно светящемуся кругу, который называется великим пределом тай-цзы, золотым эликсиром цзи-дань и исходным сознанием шуань-цзю-э. Соответственно, пренатальные небо и земля и постнатальное сердце и нижний дань-тянь или поле эликсира называются четырьмя инь-янами. Инь-ян-сы-го – положительными и отрицательными началами. Главы 1-4 учат предварительным этапам. Главы 5-8 – методом преобразования. Сначала необходимо восстановить воспроизводящую силу, чтобы укрепить мозг для поддержания вечной жизни. Эта последовательная тренировка должна быть ясна учащемуся до того, как он приступит к ней с целью овладения творческой силой неба и земли, сея таким образом семена бессмертия. Шань Янцзы сказал, учащемуся следует искать знающих учителей. Он не может создать сам алхимический элемент, потому что если он недостаточно полно погрузился в тренировку, он не будет знать, как поступить, не встретившись с механизмом созидания. Это случается благодаря иллюзии понимания того, чего учащийся на самом деле не понимает. Если он тренируется вслепую, не ожидая, чтобы механизм созидания проявил себя, то его практика будет не только напрасной, но и просто вредной. Я очень серьезно предостерегаю читателей. Для них будет гораздо лучше подождать, пока лицо не начнет светиться, и только тогда приступить к собиранию алхимического элемента, который нужно затем сублимировать при помощи огня и микрокосмической орбиты, чтобы преобразовать его в жизненность. Когда воспроизводящая сила и жизненность достигают должного уровня, основная сущность и вечная жизнь сольются в одно, потому что во время каждого дополнительного очищения микрокосмическим огнем пренатальная воспроизводящая сила, жизненность и духовность будут становиться чем-то единым, и практикующий почувствует присутствие перед собой светлого круга, сходного с ярким солнцем на небе. Это является результатом успешной практики 6 первых шагов, очищающих воспроизводящую силу и тело. Этот круг называется таинственным затвором, сюань-гуанем. Он в высшей степени удивительный и глубокий феномен, являющийся великим пределом тай-цзы в человеческом теле. Даосские тексты гласят, эта полость лежит в человеческом теле в центре между небом и землей. Патриарх Чу-цзы сказал, неправильно искать в теле это и также неправильно искать это вне тела, потому что когда она проявляет себя, то становится полостью, а когда нет, то она необнаружима.